19. Выходя, Филдинг столкнулся с Хамидулой. Адвокат ждал у дверей начальника полиции. Проявляя уважение, он вскочил на ноги, увидев Филдинга. «Это нелепая ошибка!» — горячо воскликнул ректор. «Появились ли какие-то доказательства?» — с надеждой в голосе спросил Хамидула. «Доказательства будут», — ответил Филдинг, пожимая ему руку. «Да, да, мистер Филдинг, но знаете ли, когда арестовывают индийца, это редко заканчивается быстро». Он говорил почтительно, почти угодливо. «Вы не побоялись при всех пожать мне руку, я польщен. Но, мистер Филдинг, городского судью можно будет убедить только доказательствами. Мистер Макбрайт ничего не сказал, увидев мою визитную карточку. Как вы думаете, моя просьба рассердила его? Не настроила против моего друга? Если так, то мне лучше уйти». «Он нисколько не рассердился, но даже если бы и рассердился, то какое это имеет значение?» «Вам, конечно, легко так говорить, но нам приходится жить в этой стране». «Лучший адвокат Чандрапура, отменно воспитанный джентльмен, юрист со степенью Кембриджа, был в полной растерянности. Он тоже любил Азиза и понимал, что его оклеветали, но не эта вера направляла его сердце. И он болтал что-то несусветное о политике и доказательствах, и это сильно опечалило англичанина. Филдинга многое тревожило. Например, бинокль, избивчивые показания относительно проводника. Но он отодвинул эти тревоги на периферию сознания и воспретил им мешать главному. Азиз был невиновен, а люди, считавшие его виновным, ошибались, и пытаться успокоить их было абсолютно безнадежным делом. В тот же момент, когда он выбрал свой жребий и стал на сторону индийцев, он понял, какая пропасть отделяет его от них. Они всегда делают что-то совершенно обескураживающее. Азиз попытался скрыться от полиции. Мохаммед Латиф даже не пытался обуздать безудержное воровство слуг. Теперь вот Хамидула, вместо того, чтобы яростно опровергать виновность Азиза, он пытается ловчить и тянуть время. Может быть, индийцы просто трусы? Нет, но они никогда не знают, как приняться за дело, и станут скорее уклоняться в сторону. Страх пронизывает здесь все, на чем зиждется Британская Индия. Даже то уважение, которым пользовался здесь Филдинг, было подсознательным актом умиротворения. Он подбодрил Хамидулу, сказав, что все будет хорошо, и тот на самом деле воспрянул духом. К нему вернулись задор и здравый смысл. Кажется, это была наглядная иллюстрация слов Макбрайда: «Если вы покинете строй, то в нем образуется брешь». «Самое главное — это вопрос о залоге. Надо было подать прошение не позже второй половины дня». Филдинг был готов выступить поручителем. Хамидула же считал, что стоит обратиться к Навабу Бахадуру. «Зачем вообще вовлекать его в это дело?» Однако целью адвоката и было привлечение как можно большего числа людей. Он же предложил, чтобы адвокатом Азиза в суде был индус. Защита в таком случае вызовет больше сочувствия. Хамидула назвал несколько имен людей со стороны, которых не испугают местные условия. Сказал, что лично он предпочел бы Амрит Рао, известного адвоката из Калькутты. Этот человек был известен высоким профессионализмом, но славился и своими антибританскими настроениями. Филдинг был против. Ему казалось, что такой выбор означал впадение в другую крайность. Азиз должен быть оправдан, но не ценой возбуждения расовой ненависти. Амритрао в клубе проклинали, едва услышав его имя. Его назначение адвокатом будет воспринято как политический вызов. «Нет, нет, мы должны ударить изо всех сил», — возразил Хамидула. «Когда я увидел, как какой-то грязный полицейский понес в кабинет личные бумаги моего друга, я сказал себе, Амритрао — это тот человек, который сумеет поставить их всех на место». Они замолчали. Возникла тягостная пауза. Церковные колокола продолжали громко и грубо звонить. Эти ужасные, нескончаемые сутки только-только перевалили за полдень. Шестеренки администрации Доминиона продолжали со скрипом вращаться. Из окружной полиции верховым нарочным отправили в городской суд официальный рапорт о задержании. «Не усложняйте ситуацию», — умоляющим тоном произнес Филдинг, глядя, как нарочный исчезает за клубами пыли. «Мы выиграем, другого варианта просто нет. Они не смогут представить ни одного убедительного доказательства». Это немного успокоило Хамидулу, который вполне искренне произнес. «Да, в критических ситуациях англичане просто неподражаемы». «Тогда давайте попрощаемся, мой дорогой Хамидула. Думаю, обращение «мистер» более неуместно. Передайте Азизу мою искреннюю любовь и скажите, чтобы он был спокоен, спокоен и еще раз спокоен. Я еду в колледж. Если я вам понадоблюсь, звоните, но без повода не стоит. Я буду очень занят». «До свидания, мой дорогой Филдинг. Вы действительно на нашей стороне против своего народа?» «Да, и со всей определенностью». Филдинг жалел о том, что ему приходится принимать чью-то сторону. Его целью было прожить в Индии без ярлыков. Теперь же его начнут называть антибританцем, мятежником. Эти наименования вызывали у него досаду и скуку, подрывали его полезную роль. Филдинг предвидел, что трагедия будет происходить на фоне глупой путаницы и неразберихи. Он уже и теперь видел несколько неприметных узелков, но, возвращаясь к ним мыслями, понимал, что они становятся больше и запутаннее. Рожденный свободным, он не боялся путаницы, но отдавал себе отчет в ее существовании. Вторая половина дня была примечательно странным разговором с профессором Годбали. Снова всплыла нескончаемая история с гадюкой Рассела. Несколько недель назад один из преподавателей, несносный Парс, обнаружил, что по его классу ползает эта змея. Рептилия могла заползти туда сама, но не обязательно. И все сотрудники колледжа считали своим долгом выпытывать у ректора, что он думает по этому поводу, досаждая ему своими догадками и гипотезами. Это пресмыкающееся было настолько ядовитым, что он не решался остановить излияние подчиненных, и они прекрасно это понимали. Поэтому теперь, когда его ум был занят совершенно иными проблемами, когда он размышлял, стоит ли ему написать письмо мисс Квестет, он был вынужден выслушивать длинную речь, лишенную посылок и выводов, и представлявшую собой простое сотрясение воздуха. «Позвольте мне теперь откланяться», — сказал Годбали, окончив речь, что служило непременным знаком того, что он еще не сказал главного, того, ради чего он пришел к ректору. «Уходя, я должен сказать вам, как я был рад, узнав, что вы благополучно добрались до Марабара. Я боялся, что моя непунктуальность помешает вам, но ведь вы, и это как раз, мне кажется, было очень приятной заменой, доехали до пещер на машине мисс Дерек. Надеюсь, экспедиция увенчалась успехом. Я вижу, вы не знаете главной новости. Почему же? Нет, во время этого пикника произошла катастрофа с Азизом. О да, в колледже только об этом сейчас и говорят. Ну, знаете, экспедицию, во время которой происходит такое прискорбное событие, едва ли можно назвать успешной, сказал Филдинг, изумленно глядя на Годбали. Не могу сказать, я там не присутствовал. Филдинг беспомощно уставился в глаза собеседника. Занятие достаточно бессмысленное, ибо никто и никогда по глазам не сможет определить, что творится в душе брахмана. Хотя у брахмана тоже есть душа и сердце, и все друзья доверяли Годбали, сами, впрочем, не зная почему. «Я чувствую себя совершенно опустошенным. Я сразу это заметил, едва войдя в ваш кабинет. Не смею отвлекать вас, но у меня возникла одна трудность, и вы, скорее всего, сможете мне помочь. Как вы знаете, я собираюсь скоро уволиться из колледжа». «Да, и мне очень жаль, что вы уходите». «Я хочу вернуться на родину, в Центральную Индию, и изменить там систему образования. Я хочу учредить там среднюю школу по английскому образцу, чтобы она была как можно больше похожа на наш колледж». «Так», — сказал Филдинг, изо всех сил стараясь выказать интерес. «Сейчас там, в МАУ, есть только местное начальное образование, и я чувствую, что мой долг — изменить это плачевное положение. Я постараюсь убедить его высочество санкционировать открытие средней школы в столице, и, если возможно, еще по одной в каждой паргане». Филдинг оперся подбородком на руки. «Нет, эти индийцы на самом деле порой бывают просто невыносимы». «Так вот, я хочу, чтобы вы помогли с одним пустяком — подобрать подходящее название для школы». «Название? Название для школы?» Филдинг чувствовал, что его охватывает та же тошнота, что и в зале ожидания вокзала. «Да, да, название, достойное, значимое название. Такое, чтобы все сразу понимали, о чем идет речь». «Знаете, я сейчас вот так сразу не могу придумать название. Я могу думать только о бедняге Азизе. Вы хотя бы знаете, что он находится в тюрьме?» «О, да! О, нет, я не рассчитываю, что вы сейчас дадите мне ответ. Я только лишь прошу, чтобы вы подумали об этом, когда у вас будет достаточно досуга, и предложили 2-3 названия. Я думал о таких, например, названиях, как «Школа мистера Филдинга», или, если это не подойдет, то «Школа короля-императора Георга V». «Годбали!» — старик сложил руки перед грудью и с очаровательным лукавством посмотрел на Филдинга. «Виновен Азиз или нет? Это решит суд. Я не сомневаюсь, что вердикт будет вынесен строго на основании доказательств». «Да, да, это понятно. Но каково ваше личное мнение? Есть человек, которого мы оба любим, его ценят. Он живет тихо и неприметно, делает свое дело. Какой вывод можно из этого сделать? Способен он или не способен на такой поступок?» «О, этот вопрос отличается от первого, и он намного труднее. Я имею в виду, что он труднее в плане нашей философии. Доктор Азиз очень достойный молодой человек. Я испытываю к нему большое уважение. Но вы, как мне кажется, спрашиваете о том, способен ли любой человек как на добрые, так и на гнусные поступки. А это очень сложный для нас вопрос». Он говорил медленно, раздельно роняя короткие слоги. «Я спрашиваю вас, сделал он это или нет? Это же очень просто. Я знаю, что нет. И исхожу именно из этого. Я думаю, что все разъяснится в течение двух ближайших дней. Мне думается, что все дело в проводнике, который был там с ними. Это не было злоумышлением со стороны мисс Квестед. Это невозможно. Хотя Хамидула думает иначе. Наверняка ее что-то сильно напугало в пещере. Но вы говорите мне, что добро и зло — это, по сути, одно и то же. Нет. Согласно нашей философии, это не вполне так. Мы считаем, что ничто не может случиться в изоляции, отдельно от других вещей. Если совершается добродетельный поступок, то в нем участвуют все. Если же совершается злодейство, то в нем тоже участвуют все. Позвольте проиллюстрировать это на нашем примере. Мне сказали, что на Марабарских холмах было совершено злодеяние, из-за которого серьезно заболела уважаемая английская леди. Вот мой ответ. Это злодеяние было совершено доктором Азизом. Он умолк и втянул свои и без того впалые щеки. «Это злодеяние было совершено проводником», — он снова сделал паузу. «Оно было совершено вами», — он вызывающе и одновременно стыдливо посмотрел на Филдинга. «Оно было совершено мною», — он застенчиво опустил взгляд на свой рукав, «а также моими учениками». Мало того, оно было совершено и самой леди. Когда случается зло, оно есть выражение всей вселенной. То же самое касается и добрых дел. То же самое происходит, когда возникает страдание и так далее и тому подобное. Все является всем и ничем одновременно, раздраженно проворчал Филдинг. Ему нужны были более прочные основания. «Простите, но вы опять ушли от исходной точки нашего обсуждения. Мы обсуждали добро и зло. Страдание же имеет значение только для конкретного индивида. Если юную леди поразил солнечный удар, то это не имеет никакого значения для Вселенной. Нет, нет и нет, ни в коей мере». Это явление, страдание, касается только ее одной. Если она считает, что у нее не болит голова, значит, она не больна, и этим все дело исчерпывается. Но это совсем не то же самое, что добро и зло. Они не то, что мы о них думаем. Они существуют сами по себе. Они таковы, каковы они есть». И каждый из нас вносит посильный вклад и в то, и в другое. То есть суть вашей проповеди сводится к тому, что добро и зло — суть одно и то же? Нет. Простите меня еще раз. Добро и зло — это разные вещи, о чем говорит разница в их наименовании. Но, по моему скромному мнению, они оба являются гранями моего Бога. Они присутствуют в одном, но отсутствуют в другом, и разница между присутствием и отсутствием так велика, что я не могу объять ее своим ничтожным умом. Но отсутствие уже предполагает присутствие. Отсутствие — это не синоним небытия. Поэтому мы и повторяем непрестанно «приди, приди, приди». В тот же миг, не переводя дыхания, словно устыдившись красоты своих слов, он добавил: «У вас было время осмотреть марабарские достопримечательности?» Филдинг промолчал, стараясь взять себя в руки и успокоиться. «Вы видели бассейн у того места, где обычно располагаются путешественники?» «Да, да», — рассеянно ответил Филдинг, думая в этот момент о дюжине других вещей. «Это хорошо. Значит, вы видели кинжальный бассейн. И Брахман принялся рассказывать легенду, которая была бы куда более уместной на чаепитии 2 недели назад. Речь в легенде шла об одном индийском радже, который убил сына своей сестры. Кинжал, которым было совершено это преступление, прирос к руке раджи. Однако спустя много лет раджа оказался у Марабарских холмов. Он испытывал сильную жажду и собрался напиться из ручья, но в этот момент увидел умиравшую от жажды корову и пропустил ее впереди себя. «В тот же миг, — закончил Годбали, — кинжал выпал из его руки. Во знаменовании чуда раджа велел построить на том месте бассейн». Почти все разговоры с профессором Годбали заканчивались коровами, и Филдинг воспринял это с обреченным смирением. Вечером он получил разрешение судьи и посетил Азиза, но тот был полностью погружен в свое несчастье. «Вы бросили меня!» — это была единственная членораздельная фраза, которую услышал от него Филдинг. Он ушел и дома написал письмо мисс Квестет. От него, конечно, будет мало проку, даже если письмо попадет в руки адресата, да и потом, скорее всего, Макбрайды просто его не передадут. На мгновение он задумался. Она была сухой, рациональной и умной девушкой, но злодейство было ей чуждо. Она была последним человеком в Чандрапуре, способным напрасно обвинить в чем-то индийца.